Марина Бушуева. Владелица компании «Скарлетт», автосервис для женщин, транспортное обслуживание. Женщина за рулем. Про таких людей, как Марина Бушуева, можно сказать: характер стойкий, нордический. Почти все ее подчиненные – мужчины, большая их часть – водители. Марина говорит, что репутацию и уважение приходилось завоевывать грубыми методами. За первые 2 года существования транспортной компании «Скарлетт» ей удалось в совершенстве освоить шоферский жаргон.